И вполне возможно, что кто-то, ну, сказать... Плакать будет, ну там слез не будет написано. Но наверное, ну нечто будет такое, что ну, могло бы уже лучше. А почему я сегодня на этом уровне? А почему сегодня со мной вот так? А почему сегодня я как из огня выскочил, а будут и такие? Впрочем, сам спасется, но как? Но так, как бы из огня. И я говорил в прошлый раз, как из огня выскакивают. Загорелось, спали, не видели. Потом постучали, двери выломали. Огонь, горите! Вот охватывают все дом, двери или окна выбили. И в чем вещь? Выскочили уже не до богатства, уже не до одежды, уже лишь бы самому спастись. Будет и такое явление и с христианами. Если бы так не было написано, то я бы сегодня об этом не говорил бы. Но так написано. Но так написано. Ну и уже здесь, конечно, есть уже это такой вот крайний случай, что еле-еле только выскочка с огня, то может кто-то не успеет и выскочить даже. Вы знаете, в жизни, в практике людей были такие случаи, когда опоздали. Вот кто-то успел выскочить, а кто-то рухнуло, и все, уже поздно выскакивать. Поэтому просто сегодня у нас есть возможность жить не так, чтобы спастись как бы из огня, а жить полноценной жизнью, чтобы свободно войти в город воротами, как написано. И вот поэтому мне и хочется, чтобы мы вот это слово Господне постигали, ну, на той глубине, на которой оно нужно будет нам сегодня, для того, чтобы избирать правильные пути. И если уже дальше оставлять все, я уже не буду об этом говорить, но я напоминал в прошлый раз, что именно только уже у 14 главе уже есть откровение о том, что наступил час суда его. А вот до этого и скорбь большая, и переживание, но нигде не написано о суде. А уже вот здесь написано «наступил час суда его». И для нас это говорит о том, что мы пережили трудное время, но уже когда Бог судит мир, то верующий в Сына Божия перешел от смерти в жизнь, и на суд что? И на суд не приходит. Потому как бы там ни было, трудно на земле. Я уже об этом говорил. Если даже от среды будет взять удерживающие, то из сердец никогда не будет взят. Именно он поможет пройти это трудное время и быть теми воинами, которые столкнутся лицом к лицу с дьяволом и одержат победу. И я понимаю, если Священное Писание говорит о трудных временах, и дано было, дана ему власть над святыми, и победить их, то помните, я говорил о том, что победить – это не значит переубедить. Это не значит отказаться от Бога. Но они жизнь свою отдали. Вот самое драгоценное, чем сегодня люди ценят, это жизнь собственная. И в этом смысле слова им будет дано уничтожать. Или отрекайся, или, как говорят, на плаху. Или отрекайся и живи, или умирай голодной смертью. И, конечно, те, которые Бог предназначил, мы раньше читали, когда вот, кажется, при пятой печати, когда возопили вот эти души убиенных, помните, мы читали, когда Христос книгу открывал и читал, то они возопили, доколе, владыка святые истины, не судишь и не мстишь живущим на земле за кровь нашу. И, говорит, сказано им было, чтобы они успокоились на малое время, и были даны им одежды чистые, белые, помните? До времени, покуда братья их и сотрудники их, которые будут убиты, как они, не дополнят число. И в то же самое время Священное Писание говорит, что будут те люди, которых пришествие Христа застанет в живых, они не увидят смерти. Прообразом которых были два человека, которые жили на земле, но смерти не увидели. Это Енох, который был седьмой от Адама, и Илья, пророк, который 3,5 года не было дождя на земле. Он там был поток Харафа, потом его кормила, значит, вдова из Сарепты Сидонской. Вы помните, когда он столкнулся лицом к лицу с Ахавом, помните? Ахав, пророк человека греха, сына погибели, лицом к лицу столкнулись. И он собирался уже, просил: Господи, забери жизнь мою, я не лучше отцов моих. Но у Бога в плане было забрать его живым. И он не допустил, чтобы он умер с голода, он не допустил при лишнем столкновении с Ахавом, с его войском, чтобы он был убит мечом. Он пережил все это, хотя, читаем, и смущения у него были. Я понимаю, это не просто было, если коснуться Ильи. Вы знаете, сделать все, что надо было сделать, и обратил народ израильский к Богу. Они сказали, что Господь есть Бог, и пророков Валовых и Дубравных убил, и дождь пошел на землю. Кажется, уже должны все расплавиться, должны подчиниться Богу, никаких вопросов нету. Он и думал, что так есть. А Иезавель присылает посланцов, говорит ему: идите ему и скажите, значит, что к этому времени его голова не будет на месте, я ему голову отрублю. Конечно, что уже тогда думать, убегать надо? При таких чудесах, при том, что было сделано, и она вот так вот напрямую, значит, заявляет, что голову Илья не будет сносить на себе. И, конечно, он бежал в то время. Вы помните эту историю всю. Поэтому она отражает путь христианина, что часто бывают взлеты, победы. Когда совершается победа в жизни, и не только мы видим чудеса, но и другие люди видят чудеса, которые Бог с нами сделал. И нам уже кажется, ну все, уже глаза открыты, уже все будет нормально. И то, ну, рада, ничего нормального нет. Кто увидел, то увидел, а кто не увидел и видеть не хочет. И тогда руки опускают, а что делать дальше? А что дальше делать? Единственное, уже просить смерти, да и все. Поэтому вот такие минуты отчаяния. Я просто хочу что сегодня сказать себе, потому что я сегодня об этом говорю. Я хочу сказать сегодня всем вам, что в любое время, и во время неудачи, и во время успеха, никогда не надо думать, что уже все сделано. Одна надежда на Господа. И неудачи часто играют с нами, как мы сегодня говорим, злую роль. И удачи часто. Ну все, уже. А потом поглядишь, да и не все. Ничего и не все. Все и остается на прежнем уровне. Поэтому я просто хотел бы, чтобы в сегодняшний день, вот когда мы рассуждаем над этим Словом Господним, чтобы оно легло на сердце наше, чтобы нам впоследствии, но не смущаться ни от какого страха. И в любое время, плохо ли нам или хорошо. Знаете, когда плохо, то мы, ну, чаще возлагаем надежду на Господа. А когда нам хорошо, то, ну, раз хорошо, то уже что тут надеяться, зачем? И так пройдем. А потом, оказывается, попробуй только вот этот акцент сдвинь в сторону постав. Оставь надежду даже в самое прекрасное время для тебя. И все. И находятся такие моменты, когда и не будешь знать, что происходит с тобой, и как дальше жить. Поэтому я здесь на этом сегодня обращаю внимание. Но это уже зависит, как я уже начал вот эту тему, что никто не мог научиться этой песне, от нашего духовного состояния, от нашего тонкого восприятия нашим внутренним человеком истин Господних и правильной оценки той обстановки, в которой мы попали на сегодняшний день. Правильно оценим, сделаем правильный вывод. Значит, и путь будет какой-то к свободе, путь будет к победам. Неправильно сделаем вывод, тормоз будет. Поэтому хотелось бы, ну и я напоминаю, что даже в это время все-таки Господь свидетельствует о себе. И я уже прочитаю 6 стиха 14 главу. И увидел я другого ангела, летящего посредине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: «Убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его». И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. И другой ангел следовал за ним, говоря: «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: «Кто поклоняется зверю и образу его, и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его». Вот более конкретное указание на то, где надо искать или повествование о гневе Божьем — в чаше гнева его. Обязательно не в книге гнева его, не в трубе его гнева, а в чаше гнева его. Тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучен в огне и щере пред святыми ангелами и пред агнцем, и дым мучений их будет восходить во веки веков, и не будет иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертание имени его. Здесь терпение святых, соблюдающих заповеди Божии и веру в Иисуса. И услышал, конечно, когда мы говорим «заповедь Божия и веру в Иисуса», то уже речь не идет о месте мучения в щере или в аду, а речь идет о том времени, когда еще на земле проходят вот эти трудности и переживания, потому что в аду или в щере и в огне не будет тех, которые имеют веру в Иисуса. Они туда не попадут. А вот скорби, переживания им придется пройти. Поэтому просто здесь, если уже по порядочку, да не разбираться, то получается, не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю, образа его, принимающие начертание имени его, и дальше выше, будет мучен в огне и щере пред святыми ангелами. То ясно, когда огонь и щера, то уже не о земле идет речь. Речь идет о вечности. Вот как правило, вот огонь, щера, эти адские мучения, именно вот огонь и щера с адскими мучениями связано. Оно уже в вечности, когда человек ушел из земли. Ну, конечно, уже это не относится к тем, кто имеет веру в Иисуса. Это для земли относится. «И услышал я голос с неба». «Говорящий мне: напиши, отныне блаженные мертвые, умирающие в Господе. И ей говорит Дух: они успокоятся от трудов своих, и дела их идут вслед за ними». Вот то, о чем я в прошлый раз говорил, что вполне возможно, мы сегодня наших близких, которые, нам кажется, уходят с земли, не в свое время оплакиваем, но вот перед лицом этого времени, ну, наверное, они уже вкусившие вечности, даже по сравнению с нашей жизнью. А сегодня не скажешь, что нам очень-очень-очень тяжело на земле. Может быть, где-то в частных случаях, в единичных случаях кто-то и переживает большую борьбу. А в общем смысле слова, ну, нормально –